Он кивнул брату и направился к самому дальнему от кухонного очага столу. «Ты способен что-нибудь уловить от файеров?» — спросил он шепотом. «О ней?» — Нор кивнул в сторону девочки. «Нет. Правда, по их поведению я легко могу понять, что творится в этих маленьких головках. Но зачем? Пустой вопрос. Ведь она попала сюда не в результате поиска, верно?» «Нет, конечно нет. Она воспитанница Брэки». «Хм, если это не доказательство, то уж не знаю». «Доказательство чего, Флар?» «Слух у меня в порядке, но я не всегда поспеваю за твоими мыслями». Флар подарил коричневому всаднику рассеянную улыбку и вполголоса произнес: «У нас будут неприятности с владетелями холдов. Они разочарованы, их не удовлетворяют действия древних. Возможно, скоро они начнут противиться любым экстраординарным мерам, которые мы попытаемся предпринять против нитей. Райт и Сайфер добавили тебе хлопот, если бы только они, Фнор». Предводитель Бендена начал кратко пересказывать брату все, что он узнал от Лайтела, Робинтона и Фандерелла днем раньше. «Да, Брека была права, когда говорила, что случилось нечто важное», — задумчиво заметил Фнор. «Однако эти новости нелегко проглотить», — прервал его Флар. «Но наши хитроумные кузнецы могут кое-что подсказать. Они считают, что нужно не только наблюдать за нитями, нужно установить надежную связь с каждым холдом, с каждой мастерской Перна. Особенно с тех пор, как древние отказались увеличивать число патрулей. Сегодня я видел устройство. Мы собираемся показать его лордам, когда они соберутся на свадьбу в Телгаре. И нити будут дожидаться этого события». Флар фыркнул. «Возможно, они меньше из зол. Возможно, с ними легче справиться, чем с упрямством древних и своевольем повелителей холдов. Главной причиной неприязни, которую питают лорды к людям Вейра, являются драконы. Зависть, Флар. Может быть, эти огненные ящерицы помогут делу? Об этом я и подумал, когда узнал, что юная Мерим ухитрилась запечатлеть трех. Удивительно, хотя она и родилась в Вейре. Брека считает, что девочка могла бы запечатлеть и боевого дракона», — небрежно вымолвил Фнор, наблюдая за лицом брата. Флар пристально посмотрел на него, затем откинул назад голову и расхохотался. «Ты можешь вообразить, что сказал бы Трон?» — выдавил он сквозь смех. «Вполне. Не трудись излагать свою версию. Но файры способны сыграть хорошую шутку, если они поддаются обучению, и если нам удастся с их помощью поддерживать связь с холдами, если, кто знает, насколько они похожи на драконов?» Нор пожал плечами. «Я говорил тебе, что их можно запечатлить. И, вероятно, на это способны многие», — он кивнул в сторону суетившейся у очага Мерим. «Хотя Килара потерпела неудачу, когда попыталась отнять ящерок». Злорадная улыбка скользнула по его губам. «Они — рабы своих желудков, и после появления на свет крайне кровожадны. Они отвечают на любовь и ласку. Драконы не питают к ним ревности. И насколько я могу разобраться в их ощущениях, они полны привязанности к тем, кто первым взял их на руки. Они могут входить в промежуток. Грал, моя маленькая королева, способна на это. Насчет огненного камня ничего не могу сказать. Подождем, понаблюдаем и увидим». «У нас нет времени», — Флар стиснул кулаки. Глаза его беспокойно блеснули. «Если нам удастся найти нетронутые кладки вовремя, до этой свадьбы в Телгаре, тогда вместе с устройством Фандерелла...» Фнор многозначительно поднял брови. Стремительным движением Флар поднялся на ноги. «Я хотел бы посмотреть на твою золотую. Ты назвал ее Грау? Ты настоящий всадник, Флар». Губы Фнора растянулись в улыбке. «Не можешь вспомнить имя девочки, но с ящерицей никаких проблем. Верно? Пойдем. Грал сейчас с Кантом». «А ты мог бы позвать ее сюда?» «Это было бы впечатляющей демонстрацией», но Фнор покачал головой. «Нет, она спит». Грал действительно спала, уютно устроившись в тени левого уха Канта. Ее брюшко раздувалось от съеденного утром мяса. Кожа блестела. Фнор смазал ее свежим маслом. Она соизволила приподнять веки, но глаза самочки были затуманены дремотой. Она не заметила и ни неожиданного посетителя, ни мнемента, который внимательно разглядывал ее. Бронзовый решил, что перед ним чрезвычайно забавное создание. Очаровательно, «Уверен, что Леса захочет такую же», — негромко произнес Флар, спрыгивая с шеи Канта, откуда он обозревал спящего Фаера. «Надеюсь, она еще немного подрастет, иначе Кант, зевнув, может ненароком проглотить ее».